Ники. Эти проверенные временем MC твердили, мол, дороги дальше нет, уходи. Я в ответ кивал, да, а потом слал в жопу. Они пытались подавить мою любовь к хип-хопу, слить очередного фейка, по их мнению. Но сами переходили от рэпа к пению. В гонке за модным звучанием они забыли, что делают то, что раньше так не любили. Больше нет никаких рамок, этому рады. Рэперы в стразах держат курс на гей-парады. Свои хиты по-прежнему друзьям кидают. Друзья говорят ништяк и тут же удаляют. Это вранье в глаза стало привычным, им выглядит так же нелепо, как без грима мим. Но они же мастера слова, ёпка, и будут учить тебя снова и снова. Рука поднята вверх, друг или враг, прямая ладонь или сжатый кулак. Покажи, с кем ты, кто ты, что тебе нужно, правда или понты. Рука поднята вверх, друг или враг, прямая ладонь или сжатый кулак. Вот они, актеры на Оскары, перед вами играть в плеерах. А плееры — это экраны, поджигает бланты, сладкий дым в ноздри. Зачем думать о том, что это в жизнь свойств, типа кайфовать с братвой на вечеринке, а после подкатить к проститутке Иринке, взять для понта вискаря и нажраться. После этого, упс, туалет, развлекаться. Мать твою, куда мы катимся с такими героями? Страна как грязная машина, мол, помой меня. Смотрю на это блядство, тире хип-хоп. Рэпером считается в шароварах каждый гоп. Реакция у людей, ведь от таких кретинов слова, слова наполненные негативом. И попробуй потом доказать кому-то, что на этих долбоебов повлияла мода. Гуф, баста, парни, Saint P. Но псевдорэперы скоро покинут, напишу пари. Рука поднята вверх, друг или враг, прямая ладонь или сжатый кулак. Покажи, с кем ты, кто ты, что тебе нужно, правда или понты. Рука поднята вверх, друг или враг, прямая ладонь или сжатый кулак. Вот они, актеры на Оскары, перед вами играть в плеерах. А плееры — это экраны, гонорары, жажда наживы. Клянутся делать рэп, покуда будут живы. Убеждения смешны, ведь сами знают, что бросят это дело, когда платить перестанут. Но есть и другие, есть более простые деньги, бумажки. Главное, что понял ты их, получить признание. Куда лучше пролить свет на грязные темные души. А фейки дают советы, смотрите, гуру. Я не поверю, жаль, зовите дуру. Возможно, тебя послушают, потом жалеть будут. Твои учения никогда не забудут. Ты указал путь, ведущий в бездну. Ты отобрал у людей последнюю надежду. Давал советы вроде бы, как МС со стажем, но рухнул твой самолет со всем экипажем. Рука поднята вверх, друг или враг, прямая ладонь или сжатый кулак. Покажи, с кем ты, кто ты, что тебе нужно, правда или понты. Рука поднята вверх, друг или враг, прямая ладонь или сжатый кулак.